Глава 28. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Шлюпка выскочила из маленькой бухты. «Еще немного, и нам пришлось бы туго», — вздохнул Хенриксен, налегая на весла. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — предостерег его Нансен. «Неужели Юл за это мясо пожалеет нам дать лишнюю чашку какао? Как вы думаете?» «Горяченького, знаете, такого, что губы обжигает», — добавил промерзший Йоханссон. «А потом прямо в постель и спать. Мы заслужили отдых», — дружно отозвалось несколько голосов. «Вдруг я почувствовал», — писал Свердруп в своих мемуарах, «что наша скорость разом уменьшилась». «Я и мои товарищи изо всех сил налегаем на весла, а лодка не с места, словно стоит на якоре. Море кипит вокруг. Сидевший за рулем Фритьоф тоже заметил что-то неладное. Он меняет направление, пытается, описав полукруг, приблизиться к Фраму со стороны материка». Но дьявольски сильное течение все время сносит нас назад, на скалы. «Ребята, дружно, сильнее! Раз, два, три! Раз, два, три!» — кричит Фритьоф, и я вижу, что он побледнел. «Мы гребем, что есть сил. Кажется, что мышцы вот-вот лопнут». Кровь чуть ли не брызжет у нас из-под ногтей. Шлюпка будто привязана и продвигается вперед еле-еле. Вахтенный матрос на Фраме заметил, что с нами что-то происходит, поднял тревогу и выбросил канат с поплавком. Больше на Фраме ничего не могли сделать. Но расстояние между нами и поплавком ничуть не уменьшается, хотя мы уже не в состоянии перевести дыхание, и силы наши на исходе. «Ребятки, до каната осталось только 3 корпуса шлюпки! Дружно, сильнее!» — кричит Фритьоф. «Еще 2 корпуса! 1,5 метра!» Кричит он, словно обезумев. «Я всерьез испугался. Всегда такой хладнокровный Фритьоф, должно быть, чем-то был порядочно напуган». «Держу!» — доносится с носа голос Йоханссона. «С облегчением мы бросаем весла». Но тут же вновь раздается отчаянный крик. «Продолжайте грести!» «Канат лопнет! Гребите!» Как автоматы мы вновь стиснули на веслах одеревеневшие кровоточащие пальцы. «Я думаю, вряд ли мы нашли бы еще в себе силы, если бы в ушах не звучал непрерывно тревожный голос Нансена. «Сильнее! Еще сильнее, ребятки!» Наконец, под радостные крики товарищи, мы пристаем к борту. Но никто из нас долго не мог подняться по трапу на палубу. Только один Фритьоф с первой же минуты понял, что мы попали во власть сильного течения Енисея. Еще немного, и нам бы пришел конец. Мы чудом избежали смерти. Но не только Оленьий остров, так его называли путешественники, был полон неожиданностей. Море вокруг него тоже ничем не напоминало обыкновенное море. Из трубы Фрама вырывался черный столб дыма. Двигатель работал во всю свою мощь. Сильный ветер наполнил паруса, а корабль еле полз, с трудом преодолевая каждый метр. «Черт побери, что тут опять происходит?» — не выдержал Нансен, вопросительно посмотрев на Свердрупа. «Ведь Енисей уже позади и не мешает нам плыть». «Какой там Енисей? Это мертвая вода, очень редкое явление. Я читал о нем в навигационных книгах, но мне и в голову не приходило, что я когда-нибудь увижу это собственными глазами». «Ну, хорошо, но в чем тут суть?» — нетерпеливо спрашивал Нансен. «Ты только посмотри повнимательнее», — стал объяснять ему Свердруп. «Вся поверхность моря покрыта еще тонким слоем пресно-речной воды, той самой, понимаешь, енисейской. Она не смешивается с соленой морской, а только как бы скользит по ней. Этот самый слой, приклеившийся к корпусу нашего судна, нам и приходится тянуть за собой. Вот почему мы так медленно плывем. В любое другое время впечатление от нового и столь редко встречающегося явления целиком захватило бы Нансена. Но теперь он, на чем свет стоит, ругал эту мертвую воду. Каждый час задержки угрожал преждевременно зимовкой возле азиатских берегов, а не в открытом океане. Нервы были напряжены до предела. Он не ел, не спал. Как-никак решалась судьба его экспедиции. Через несколько дней перед носом судна неожиданно вырос бурун, словно выброшенный каким-то подводным водоворотом, и затем послушно опал, прокатившись назад вдоль обоих бортов. Освободившись от нагрузки Фрам, легко двинулся вперед. Мертвая вода — это проклятие, тяготевшее над кораблем, так же неожиданно и легко отпустила его, как и завладела им. В ночь с 9 на 10 сентября никто не сомкнул глаз. Столпившись у бортов, все чего-то молча ожидали. Наконец торжественную тишину разорвал троекратный салют из маленькой пушки на верхней палубе. На мачте были подняты флаги. «Приветствую вас на мысе Челюскин!» — раздался громкий голос Нансена. «Только одному судну довелось плавать в этих водах — Веге Норденшольда. Наш Фрам — второе судно, достигшее этого самого северного мыса Азии». 5 дней еще плыл Фрам вдоль сибирского побережья, а затем он повернул на север в направлении Новосибирских островов и вышел в открытый океан. Исполнилась мечта Фритюфа. Вот уже пройден 77 градус северной широты, а перед судном по-прежнему расстилается море, свободное ото льдов. Кому в эту минуту в Норвегии может прийти в голову, что мы беспрепятственно плывем вперед? Какое счастье было бы сообщить им об этом, записывал Нансен, уносясь мысленно на родину. А может быть, удастся еще этой зимой достигнуть полюса. Но через несколько дней страшный удар о корпус корабля моментально развеял эти мечты. Льды, белый ледяной барьер преграждал путь дальше. Он был непреодолим. Перед Фрамом до самого горизонта тянулись сплошные ледяные поля. А затем не прошло и 5 дней, как каналы вокруг корабля сузились, сомкнулись, заросли льдом. Начался дрейф.